мы отправились обедать. Еда была отличной и без особых, вопреки атмосфере дома, излишеств. Было много хорошего вина, потом коньяк, но я достаточно хорошо себя знал и не злоупотреблял им, что, как я заметил, понравилось Рамзи и Лизл. И без всякого английского притворства, мол, во время еды никаких важных разговоров. Обсуждали мы только убийство моего отца. И что за этим последовало? Его завещание, и что из этого вышло? И что говорили и думали обо всем этом Дениза, Карл, Нетти, окружающий мир? Насколько уж миру было до того? Для меня это было испытанием и триумфом, потому что со времени моего приезда в Цюрих я не говорил об этих вещах ни с кем, кроме доктора Иоганны. Да и то на самом субъективном языке. Но сегодня я обнаружил, что могу быть относительно объективен, даже когда Лизл грубовато прыснула, услышав про выходку Денизы с посмертной маской. Рамзи слушал с сочувствием, но рассмеялся, когда я сказал, что отец оставил деньги моим несуществующим детям. Прокомментировал он это так. «Я уверен, ты и не догадывался, что твое отношение к женщинам, а-ля Иосиф, было для боя как острый нож». Он чувствовал, что это выставляет его в неблагоприятном свете. Он всегда считал, что наилучшая услуга, которую мужчина может оказать женщине, — это затащить ее в постель. Просто не мог представить себе, что есть люди, для которых секс — не лучший спорт. Хобби, искусство, наука и пища для фантазий. Мне всегда казалось, что его интерес к женщинам — это продолжение его сверхъестественных деловых качеств в том, что касалось сахара и всевозможных кондитерских изделий. Женщины были самым восхитительным лакомством из всех, какие он знал, и он не мог понять тех, кто не имел склонности к сладкому. Интересно, что бы ваш отец сказал о женщине вроде Ио фон Галлер? Нет-нет, Лизл, женщины такого рода были вне круга интересов боя. Или, если тебе угодно, женщина вроде тебя. Дениза. Вот его представление об умной женщине. Я обнаружил, что для меня все еще мучительно слышать, как обсуждают эту слабость отца, а потому постарался сменить тему. Я думаю, в круг наших интересов попадает лишь малая частичка жизни. А потому мы не перестаем испытывать потрясение и удивляться. Например, кто бы мог подумать, что после такого долгого пребывания в кабинете доктора фон Галлер я совершенно случайно встречу здесь вас троих? Вот это совпадение, если вам угодно. Но Рамзи не пожелал согласиться с этим. Как историк в совпадения я не верю. Только очень простодушные люди верят в них. Рационалисты говорят, что видят некую модель, логику, которую они принимают. А те модели, которые они не видят и не принимают, отбрасывают как случайные. Я полагаю, что тебе по какой-то причине нужно было с нами встретиться. По хорошей причине, надеюсь. Айзенгрим проявлял интерес, но не без высокомерия. После обеда они с Лизл уселись за эту сложную шахматную доску. Какое-то время я наблюдал за ними, но так и не смог разобраться в игре, а потому сел у огня поговорить с Рамзи. Конечно, мне ужасно хотелось узнать, как он оказался в этой диковинной компании. Но после доктора фон Галлер я стал гораздо осмотрительней с перекрестными допросами в частной жизни. Предположение, будто они с Лизл были когда-то любовниками. Возможно ли это? Я зондировал почву с предельной осторожностью. Но когда-то я был учеником у Ховертки, и мне все еще кажется, что он видит меня насквозь. Так оно, конечно, и было, но сегодня он разоткровенничался и, словно кроша батон птичке, сообщил мне, что, первое, Айзенгрим он знал с детства. Второе, Айзенгрим родился в той же деревне, что отец, он сам и моя мать в моем Дептфорде. Третье, мать Айзенгрима сыграла важную роль в его жизни. Он говорил о ней как о святой, что удивляет меня. Как же это Нетти ни словом не обмолвилась о таком человеке? Четвертое. С Лизл он познакомился в Мексике, где она путешествовала с Айзенгримом, и они почувствовали родство душ. Это его смешное и старомодное выражение, которое сохранилось до сего дня. Пятое. Когда мы вернулись к случайной моей встрече с ними в Сан-Галене, он рассмеялся и процитировал Честертона. Совпадение — это духовная разновидность каламбура. Он, как выяснилось, приехал в Швейцарию поправляться после инфаркта и, вероятно, останется здесь. Он работает над еще одной книгой. Что-то о вере и о связи с мифом. Старая его тема. И совершенно доволен жизнью. Недурной улов. Хотелось бы рассчитывать на успешную рыбалку и в будущем. Айзенгрим напускает на себя королевские манеры. По всему видно, что хозяйка в доме Лизл, но он строит из себя блюстителя этикета. Когда они объявили перерыв в игре, Вероятно, нужно несколько дней, чтобы завершить партию. Он поднялся, и я с удивлением увидел, что Лизл и Рамзи поднялись тоже. Их примеру последовал и я.